Друзья, братья и сестры, приветствую вас в любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Христос воскрес. Воистину воскрес. Слава Богу за великую милость Божию, которую Он являет в каждом дне, обновляя свою милость. Слава Богу. И сегодня, продолжая читать Евангелие от Марка, Христос хочет нас опять научить, что Он есть Господин. Господин субботы, об этом мы будем читать. И прочитаем 2 глава Евангелия от Марка с 23 по 28 стих. Евангелие от Марка, 2 глава, с 23 по 28 стих. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. А фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и был голоден сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при пересвященнике Авиафарии и ел хлебы предложения, которое не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». В этом отрывке мы опять видим столкновение Иисуса Христа с фарисеями. Или, вернее, фарисеи притязают Христа своим видом, взглядом на учение, так как они понимают, и бескомпромиссно хотят, чтобы окружающие выполняли так же. И Христос открывает, что вы не совсем все правильно понимаете. Да, мы видим, что Иисус идет засеянными полями, идет в субботу. На самом деле там даже какой-то путь нельзя было идти в субботу. Да, надо было находиться в покое, нельзя ничего делать по предписаниям фарисеев, то есть оставаться в покое. Но что делают ученики? Ученики, идя, имея нужду, жажду кушать, голод, они начинают срывать, растирать и кушать. То есть у них была нужда, они это делают. Делают то, что обычно, в принципе, каждый день делают. Это готовят кушать или добывают кушать. И в этот день они, идя, имея нужду эту, они берут и делают. Не во зло, не еще как-то, но потому что нужду имеют. И Христос приводит пример. Христос приводит пример Давида, который, когда бежал от Саула, вошел к священнику и попросил еды, есть ли у тебя что съестное. И священник сказал, что есть только вот хлебы предложения, которые не должно никому. И говорит: я тебе дам их, но не переживая. Говорит: нет ли там, кто был у тебя с женой своей, женщина? Он говорит: нету. Мы уже несколько дней не были дома, у нас нету женщин. И тогда да, священник дает ему эти хлебы. Да, хотя не должен был давать, но имея нужду. А вот это нам тоже надо понимать, что если нету, есть нужда у кого-то или у нас, и нету что дать, мы можем давать и то, что не должны давать, в принципе. То есть надо понимать, что все то, что у нас есть, оно должно служить Богу, славить Бога, а не, как здесь Христос говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Да, все, что нас окружает, все, что нам дает Бог, оно для человека. И давайте разберемся. Суббота. И Бог сотворил субботу для человека, дав ему день для отдыха от трудов и для благословения. И это говорит нам Исход, 20 глава, 11 стих. «Ибо в шестой день», то есть он говорит, чтобы остановились, успокоились, для Господа этот день. И вот 11 стих говорит: «Ибо шестой день, шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». И посмотрите, какие дальше слова. «Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Благословил. То есть день субботний, он благословение для нас. То есть субботний день – это был седьмой день. Мы сегодня, седьмой день у нас воскресенье. В принципе, он во всем мире сегодня так. Почему? Ну, Христос воскрес в этот день. Да, и мы чтим этот именно день. Воскресенье. И посмотрите, благословил этот день. То есть, успокаиваясь от обычных дел в этот день, мы входим в благословение Божие. Мы входим в этот день как благословение Божие. Да, то есть, Бог благословляет нас. Да, еще что написано об этом дне во Второзаконии, 5 глава, 14 стих. Посмотрите, «А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вонный день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя». Посмотрите, для чего этот день дальше написано. «Чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». Посмотрите, этот день говорит, чтобы отдохнул. То есть день Господу – это и есть вот это посвятить, оставить все обычные дела и посвятить себя Господу. День Господу. То есть мы видим, что день, сотворенный седьмым, он для человека. Ничто Бог не сотворил, человек сотворен для славы Божией, чтобы являть славу Божию. Не Бог для нас, а мы для Него, что через нас является слава Божья. Да? Мы для Бога сотворены. А все, что вокруг нас, это для нас сотворил Бог. И зверей, пылевых, там, рыб, птиц, все, что нас окружает, все, чем мы дышим, что кушаем, что у нас есть жилье, это все для нас. Бог о нас позаботился, дал это нам. И день седьмой, благословив, он для нас благословил его, чтобы он нам служил. В этот день мы особо идем в церковь, радуемся, радуемся. Это благословение для нас, благословение. В этот день мы трудимся, мы во все дни трудимся, я имею в виду для славы Божией трудимся. Трудимся. Евреям вообще написано, что когда апостол Павел писал, он говорит, кто вошел день, вот про седьмой день. Да? И вот Евреям 4 глава 10 стих. Посмотрите, что написано. «Ибо кто вошел в покой его», то есть написано «Божий покой», «тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Войдя в покой Христов, то есть придите ко мне все труждающиеся и обремененные, что он говорит, и я успокою вас. Царство Божие, Евангелие, Царство Божие. Войдя через учение в Царство Божие, в Евангелие, да, живя Евангелием, мы в Царстве Божьем, мы в покое. И в принципе каждый день, для чего Бог сотворил? Для славы своей. Каждый день это и есть сотворить Божию волю, да, творить Божию волю. Каждый день в покое в Его пребывать. Седьмой день, да, особенно, когда мы дома, может быть, с семьей, может быть, куда-то выезжаем на труд, да, трудимся, посещаем кого-то еще. Да, день седьмой, отдохнуть, физически вот это остановиться. Оно необходимо для наших тел. Даже государство сегодня понимает, что седьмой день нужен для людей отдыха. В нашей стране 5 дней трудится, 6 отдыхает и 7. Ну, трудится по 8 часов в день, то есть есть рассчитанное, там 40 часов в неделю должен человек работать. Да, где-то какие-то производства и 6 дней трудятся, и по-другому еще бывает. Но понимает, что износ человека идет. Бог седьмой день сотворил для человека, чтобы он отдохнул, успокоился, остановился от обычных всех дел своих. И дальше Христос заканчивает чем? Посмотрите. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и суббота». О чем это говорит? Что Господин, Господь субботы вообще каждого дня, но и также и субботы Сын Человеческий. Это мы встречаем в 10 стихе. Тоже такое же выражение, только там говорится, что «чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному, чадо прощает за тебе грехи. Тебе, говорю, встань, возьми постель. До этого он говорил, прощает себе. «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи». И здесь он говорит, «Ибо Сын Человеческий, потому Сын Человеческий есть Господин субботы». Да? Бог сотворил все дни для славы своей. И во все эти 6 дней он трудился и творил, а 7-й почил. И нам тоже научение, чтобы и мы в этот день имели благословение от Господа, да, вошли в Его благословение, в Его покой и успокоились от трудов своих и являли в этом дне славу Божию. Да, успокаиваясь, наше тело немножко отдыхало для славы Божией. Давайте это помнить, что Иисус есть Господин суббота. Да, чтобы этот день Он действительно славил Его, и мы останавливались от всего, от обычных дел, трудились для славы Божией, может быть, дома, в церкви, посещениях, выездах, ну, Он чтоб являл славу Божию этот день. В принципе, и каждый день. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.